комнату на чердаке превратили в склад всякого старья, когда я уехал из долины. Так что две раскладушки отец поставил для нас среди коробок с моими детскими книжками, которым не нашлось места на полках. Подшивками изрядно зачитанных комиксов с 1966 по 1973 год, детской энциклопедии по флагам, викингам, справочником «Путешествуем по стране». Книги в доме всегда были моей епархией. У Виктона я отдавал карманные деньги именно за них. На день рождения и Рождество я всегда просил подарить мне книги, и старик время от времени являлся домой с целым ворохом потрепанных книг в мягкой обложке, которые он купил у кого-то в пастушьем посохе. Должен сказать, не все они подходили для впечатлительного 12-летнего подростка. Раздевшись, Кэт принялась разглядывать книжные полки. Склонив голову на бок, она читала названия тех книг, которые освещались через окно в крыше. Рассказы о великанах, медведях и отважных собаках. «Надо взять кое-что отсюда домой», — предложила она. «Пригодятся, когда маленький родится». «Или оставим их здесь», — сказал я. «Ты имеешь в виду, чтобы читать ему, когда мы будем приезжать сюда?» «Очевидно», — ответил я. «Мы можем приезжать, когда захочешь. Ты же знаешь», — сказала она. «Я не собираюсь держать тебя в заперти в Саффолке. К тому же мне здесь нравится». Она улыбнулась сама себе, разглядывая в зеркале свое отражение. Отец повесил его на чердачных перекрытиях на манер птичьей клетки. Он наверняка подумал, что вот приезжает женщина и поселится здесь, а все женщины хотят знать, как они выглядят. Кроме того, женщинам нравится, чтобы в спальне было красиво, поэтому он нашел ей ночной горшок, разрисованный цветочками. Кэт дрожала от холода под одеялом и придвинулась ко мне, перекатившись через щель между раскладушками. Странное чувство охватило меня. В своей детской спальне я лежал теперь с женой, беременной, и смотрел на те же самые книжки, что всегда стояли на полках. Я слышал прежние знакомые звуки, доносящиеся из долины. Рокот реки в ущелье, лай собаки дайеров, а ветер в рябинах у холмов и дальше в пустошах шумел, как шумит морской прибой. Дождь прекратился, и все, что выпало за вечер в пустошах, теперь с грохотом неслось по ущелью. Но за этим грохотом слышался голос реки, и казалось, будто она намного шире, чем была на самом деле, как если бы протекала под окном, но одновременно и на далеком расстоянии. Шум воды странно распространяется в Эндландс. Адам всегда это говорит. Река не может подняться выше гор, и поэтому мечется от одной стороны долины к другой, как птица, залетевшая в дом. «Что бы подумал старик, узнав, что у нас будет ребенок?» — сказала Кэт. «Он бы радовался за нас». «Конечно, радовался», — ответил я. «И не только это. Он бы думал, как стал думать я, как только узнал о беременности Кэт. Этот ребенок принадлежит Эндландс. И на нас с Кэт лежит долг — вернуться и жить здесь». Она обвелась вокруг меня. Одной рукой обняла меня за плечи, касаясь лопаток. Холодная нога терлась об мою голень. «Бедная Грейс», — сказала она. «Будем надеяться, что у нашего мальчика будет жизнь веселее, чем у нее». Где-то под деревьями у моста Бисли заскулила исхудавшая от голода лисица, а дальше, в пустошах, как мне показалось, слышалось стенание оленей.